2017. Се ас с вами во все дни до скончания века. Пусть эта формула будет для вас светом немеркнущим, истиной во всех и всяких и каких бы то ни было условиях жизни. Светом ее можно отгонять тьму, какой бы сильной ни казалась она. Бессильна и логика очевидности против истины этих слов, ибо воистину я с вами. Так учитесь мощь неприходящую противопоставлять временному натиску тьмы. Знайте, что набухание, напряжение тьмы всегда временно. Безысходность и безнадежность — обычное оружие. Ей надо сломить дух, чтобы надломленный не смог бы уж больше подняться, даже тогда, когда набухание ее рассеется. Потому стойте прочно. Временно напряжение тьмы. И когда хочется в бессилии опустить руки, знайте, что эта тьма пытается обессилить вас. Не дайте восторжествовать ей над вами, ибо победа близка. Слабость тьмы в ее временности. И побеждает тот, кто проводит более длинную линию. Проведите эту линию в будущее вы и посмотрите, что будет для вас в будущем, если тьме поддадитесь, и сломлен будет ваш дух. Наступает эпоха света, и скоро наступит, а вы, сломленные тьмою, с кем и чем будете вы, когда время света придет? Выбор последний в страшной борьбе происходит, в борьбе света с тьмою в сознании вашем. Идите формулой «Я с вами всегда». И я не признаю вас, пока вы не признаете меня полностью и нераздельно. Поймите, иначе не пройти. Вы близкими мне стать хотите. Желание ваше испытую, и твердость духа в борьбе с тьмою. Отступление невозможно, ибо тьма позади, тьма кругом, и путь остался лишь кверху.